десант на бывшую звезду. Лицо Железовского мерцало неживым голубым светом, и от этого казалось, что его мучает зубная боль. Находился комиссар 2 сейчас за сотни миллионов километров от Земли, на Тритоне, спутнике Нептуна. И повинна в его неестественном подергивании была плохо работающая связь. «В предсказания индивидуалов я верю мало», — пробасил он, — «хотя Грехов, безусловно, неординарная личность. Поработай с ним. Он многое знает о повадках и поведении конструктора, да и сам интересен, как экзосенс. Слышал о таких?» Ратибор слышал. Экзосенсами называли людей, в основном космонавтов, приобретших в результате каких-то воздействий пространств парачувствительные и иные способности. С теми, кто давал согласие на исследования, работали специалисты-хомологи, психологи и медики. Но такие случаи были редки, а остальные жили по своим законам, не в ущерб, конечно, законам общечеловеческой этики и морали, и почти никто никогда не догадывался об экзотических способностях этих людей, если они по каким-то причинам решили их скрыть. «Ведь его предсказание не сбылось», — продолжал Железовский скептически, — «то голубее, то зеленее. БВ мчится с прежней скоростью». Ратибор кивнул. «Ну и не паникуй. Свяжись с Вакулой, он теперь научник твоей обоймы. Дай ему материалы по физике конструктора. Ты можешь не увидеть того, что увидит он. Полет к Омеге Гепарха не одобряю, но в своих действиях ты свободен. Считаешь нужным — лети. В ксенопарке был? Видел Серого? Ну и как?» «Анализирую». Ратибор не стал делиться впечатлениями своего контакта с серым человеком, надеясь, что свидетели сами к Железовскому не пойдут. В отчетах говорится, что серые люди выполняли миссию чистильщиков для конструктора, то есть сделали какую-то осмысленную работу, а этот похож на старинного робота со стертой программой. «Весьма образно», — шевельнул губами Железовский, уходя в ультрафиолет. «И близко к истине. Конструктор, вернее, сверхоборотень, включил их в своеобразную компьютерную сеть с простейшими физиологическими реакциями. Сначала ученые считали, что серые люди выращены конструктором специально, однако доказано, что эти существа имеют планетарную прописку. Каждый из них когда-то представлял нечто вроде ходячей ячейки коллективного интеллекта, наподобие муравьиного, который начинает работать только при наличии определенного количества ячеек, примерно около 500. «Но ведь они все умерли», — спросил Ратибор, — помолчав. У него вертелся на языке еще один вопрос. «Что вы делаете на Тритоне?» Но задавать такие вопросы считалось дурным тоном. «Мог бы раскопать данные сам», — буркнул Железовский неодобрительно. «Жизнедеятельность каждого в данный момент на нуле, однако назвать их мертвыми нельзя. Все 100 с лишним серых находятся сейчас в спецкамере ИВК, где могут находиться в таком состоянии неограниченно долгое время. Есть еще вопросы?» Ратибор покачал головой, и Железовский угас на зеленой полосе спектра. Виом выключился автоматически, втянув световую нить развертки в глазок видео на столе. Однако тут же вспыхнул снова. На Берестова, улыбаясь несвойственными ему замешательством и робостью, смотрел Пол Маград. «Привет, опер. Говорят, ты имел поединок чести с серым недочеловеком где-то в Такламакан. Это соответствует истине?» Ратибор невольно покрутил головой. «И еще один экзосенс. Ты-то откуда знаешь такие подробности? Свидетелей же не было!» Маград заулыбался шире. «Мои свидетели — ветер и птицы. Так ты не разговаривал с роденовским мыслителем насчет моей кандидатуры? Я пока не у дела, а скучать не люблю». «Кто тебя заставляет скучать? Бери свою девушку, а то и двух, и путешествуй по системе, благо открыты все заповедники». Берестов поморщился. «И не дави на психику, не заставляй выкручиваться. Говорил, не говорил. Ты же знаешь Аристарха. Все равно он сделает так, как считает нужным». Улыбка на губах Пола погасла, он виноватым жестом потрогал верхнюю губу. «Да, я, в общем, понимаю, извини. Ей-богу, хоть в пень головой, не люблю сидеть без дела. Тем более, когда есть интересная работа. Но ты имей меня в виду, если понадобится помощь. Обещаю». Маград, смущенный, исчез. Ратибор посидел несколько минут, размышляя, откуда Пол знает подробности его инцидента с серым человеком, потом надел имкан связи с умником. План, составленный им еще глубокой ночью, состоял всего из двух пунктов. Первый — совместно с учеными проанализировать информацию о конструкторе, сопоставив ее с данными о большом выстреле. Второй — найти способ связи с конструктором, если это его след, или способ установки пули БВ. Оба пункта полностью укладывались в формулу работы безопасника — найти и обезвредить. И еще предстояло выяснить два важных обстоятельства. Каким образом чужане догадались о сущности БВ, связав явление с пресапиенсом, конструктором? И почему они ни с того ни с сего решили сообщить о своих выводах людям, ни разу до этого не удостоив их внимания? В течение 2 часов Ратибор прокачивал через мозг уйму дополнительной информации научного характера с помощью умника, отсеев нужные сведения из общих данных, выведенных на компьютер отдела из крупнейших проблемно-ориентированных комплексов Земли. Устав от обилия терминов и головоломного физико-математического аппарата теории эволюции реликтовых форм разума, Ратибор выключил связь с машиной и некоторое время отдыхал, сопротивляясь утихавшим в мозгу вспышкам фантазии и постижения смысла разделов теории, пока перед глазами не прекратили мелькать призрачные цепи формул и геометрических фигур. Затем дал задание умнику записать основные выводы, к каким он пришел, и ввел, наконец, свой личный код в бланк сообщения по треку. Отныне все службы управления должны были выполнять его распоряжение вне всякой очереди, без вызова докладывать обо всех происшествиях, так или иначе связанных с БВ, а также сообщать о научных открытиях, идеях и гипотезах, укладывающихся в рамки задания. Первым откликнулся Вакула, оказавшийся в данный момент не только на Земле, но и в своем секторе управления. Главный научник не удивился тому, что оператором РП выбран Ратибор, давно привыкнув к стремительной смене власти в отделе безопасности. В зависимости от ситуации силы отдела могли концентрироваться для решения одной, наиболее важной на данный момент задачи, поэтому риторических вопросов задавать не стал. Он жил, как всегда, внутри созданного им самим кокона бытия, почти ничего не замечая в бытовом плане, что делается вокруг него, во что он одет и чем питается, и наблюдать за ним со стороны было забавно. Перекатив глаза сливы со лба Ратибора на его уши, Вакула сказал, причмокнув: «Ну и задачку вам задал стрелок, сделав большой выстрел, а?» «Кобра Берестов, что тебя интересует в первую очередь?» Главный научник никогда не здоровался и не прощался, считая, видимо, это элементами этикета, не заслуживающими внимания, как остальные элементы, впрочем. Есть подозрение, что БВ каким-то образом связан с возвращением конструктора 100 с лишним лет назад, съевшего треть Марса и удравшего из галактики. Слово «подозрение» не входит в лексикон ученого. Вакула шибко потер лысину мясистой ладонью, пригладил длинные висячие усы, заулыбался. «Да, прожорливый младенец когда-то надел шуму, жаль, что я не родился в то время. Загадки этого черного суперящика, по-моему, до сих пор не разгаданы. Кстати, каким образом чужане проведали о пресапиенсе? Не знаю». «Да. Мне почему-то всегда казалось, что подобные вопросы находятся в юрисдикции вашего отдела. Впрочем, к делу. Чем могу помочь? Требуется доказать связь БВ с конструктором или наоборот? Нет ничего проще. Дай только интенсионал по конструктору. Остальное у меня есть». Ратибор невольно улыбнулся. «Если бы так просто решались все возникающие перед человечеством задачи, наш отдел не понадобился бы, как и Секон». «Не усложняй», — махнул рукой Вакула. «Все социально-философские проблемы, стоявшие когда-либо перед человечеством, уже давно разрешены классиками. Просто люди всегда все усложняют, особенно вы, безопасники и пограничники». Главный научник утробно хрюкнул, так он смеялся. «Ладно, не падай в обморок от моих концепций, я недаром слыву оригиналом, хотя мне на это наплевать. Что касается БВ, то нового я ничего не сообщу. Обычно в низкоэнергетическом пределе четырехмерное пространство-время остается эффективным, но в канале БВ, который постепенно сужается, оно 12-мерное». Вакула не обратил на реплику внимания. «К тому же в канале активно нарушается пуанкареинвариантность вакуума. В отсутствии внешних воздействий все свойства вакуума совершенно одинаковы по отношению к любой инерциональной системе отсчета. Это порождает такие эффекты, что наших парней за уши не оттащишь от БВ. Образно говоря, пространство в килеваторе пули БВ связывается в узел. Конструктор тоже демонстрировал подобные эффекты, — сказал Ратибор. С тех пор существует термин «кофизика». Ваша задача — уяснить, не живет ли и большой выстрел по законам кофизики. Вакула крякнул, с неопределенным интересом оглядел Берестова, буркнул: «Аппетит у вас «Хорошо, попробую». И связь прекратилась. Ратибор улыбнулся в душе, представляя, как главный научник будет объяснять задание своим экспертам, и дал отбой инку кабинета. Переоделся в личный кокос, снабженный пси-рацией и персональным компьютером по имени Кузя, сел в лифт и спустя несколько минут вышел на метро Нью-Ареса на Марсе. Конечно, до этого он не однажды посещал обкусанную планету, как стали называть Марс после катаклизма, вызванного рождением конструктора. Но на этот раз Ратибор выходил из-под купола города с иным ощущением, вдруг осознав, что конструктору подвластны воистину космические преобразования, если он еще в младенчестве едва не уничтожил планету. После ухода конструктора из Солнечной системы Марс, похудевший на треть, удалился от Солнца еще на 100 миллионов километров и приблизился к знаменитому кольцу астероидов, поставщику метеоритных потоков и полевых глобул. По форме он напоминал теперь грубый сосуд из плохо обработанного камня с рисунком трещин на внешних боках и гладкой конусообразной выемкой диаметром в 4000 километров и глубиной в 600. Говорили, что глубина воронки, точно повторяющей форму тела конструктора, достигала когда-то 1000 километров, но потом она оплыла и заполнилась магмой, выделенной раскаленным гидратным ядром планеты. Человек, вернувшийся на Марс после катастрофы за 100 лет, успел снова восстановить его атмосферу и посадить леса, и все же из космоса он все еще выглядел угрюмой, буро-коричневой глыбой с желто-оранжевыми пятнами искусственных водохранилищ и сине-фиолетовыми лесов. А гигантская воронка продолжала оставаться черной и гладкой. Высшие растения внутри ее не росли, а трава завоевывала мрачное пространство неохотно. На рейсовом грузопассажирском нефе местных аэролиний, везущем группу молодых планетологов из Нью-Ареса куда-то на север, Ратибор добрался до горной цепи, представлявшей собой вздыбленный край конструкторского кратера и называвшейся границей насыщения, и попросил водителя высадить его в начале спуска в Великую Марсианскую котловину. Водитель, смуглолицый индиец, засомневался было в полном психическом здравии пассажира. Пришлось показать ему свой сертификат кобры УАЗ, после чего Берестов был высажен на вершине лаково-черного купола с напутствием «не забывать о кислородном голодании». Хотя атмосфера Марса и приближалась по плотности к земной, благодаря постоянной работе озоновых преобразователей, все же парциальное давление кислорода с высотой падало здесь быстрее, чем на Земле. Ратибор проводил взглядом ртутно-блестящую сигару Нефа, падающую в черную пропасть котловины, поежился, включая обогрев. Температура на Марсе, как и в прежние времена до катаклизма, не поднималась выше минус 35 градусов по Цельсию даже на экваторе. Топнул ногой по монолиту, цветом похожему на диабаз. Здесь был конструктор и не заметил, что изменил состояние материи в масштабе целой планеты. Все, чего он успел коснуться, переродилось, изменилось, трансформировалось. Что ж это за сила такая, способная ломать ядерные основы вещества? И не потому ли забава Баянова, в прошлом физико-химик, сравнив воздействие на природу конструктора и БВ, сделала вывод об их родстве? Почувствовав, что дышать становится труднее, Ратибор надвинул маску, нашел глазами более высокую горку и поднялся на округлую вершину. Великая марсианская котловина легла под ним колоссальным провалом, уходящим за горизонт. Конечно, весь 4000-километровый провал охватить взглядом было невозможно, точно так же, как нельзя было определить форму провала, конусообразной воронки. Сказывалась кривизна поверхности планеты плюс рефракция света в атмосфере, поэтому казалось, что стоишь на гребне гигантского уступа, образованного с одной стороны горбом основного тела планеты, а с другой фиолетово-черной равниной с едва заметно поднимающимися вверх справа и слева краями, размытыми у горизонта до зыбкой серой стены. А там, где впереди равнина обрывалась, из-за обрыва поднималась еще одна серо-сизая стена — противоположный край воронки. Ратибор не заметил, как прошло полчаса, лишь напоминание Кузи заставило его оторваться от созерцания ландшафта, созданного величайшим из живых и не только живых, но и разумных существ, обитавших когда-либо во Вселенной. Над ухом тикнуло, и перед глазами вспыхнула и погасла рубиновая цифра 100. Радиоактивный фон здешних мест равнялся 100 миллирентгенам в час. Ратибор огляделся, собираясь спуститься на равнину, уходящую вниз под углом 20 градусов к горизонтали, и вдруг слева от себя, километрах в 4, заметил какой-то геометрически правильный предмет. Ничем иным, кроме как строением, быть этот предмет не мог, но любопытство оказалось сильнее намеченного плана пройтись до ближайшего транслятора и вызвать патруль, и Ратибор повернул на запад. Строение оказалось башенкой старинного погранпоста, по мысли строителей, защищенного от всех видов излучений и злых сил природы. Но Берестов понял, что пост уцелел только потому, что прожорливый младенец просто до него не добрался. Еще километра 3, и никакая защита, наверное, не спасла бы башню, способную в обычных условиях выдержать ядерный взрыв. Ратибор усмехнулся собственному определению «в обычных условиях» и медленно обошел 30-метровую пирамиду, блистающую голубым льдом, слоем кристаллически твердого водорода, сквозь который проступал сложный узор силовых антенн, преобразователей энергии, датчиков и видеокамер. И вдруг что-то заставило его насторожиться. Тень давней тревоги и мысли. Странно, что пост не демонтировали. Оставили как памятник. Вполне работоспособную на вид станцию. Впрочем, логика предков могла иметь иную материальную или нравственную базу. И все же в чем дело? Почему появилось ощущение чужого? И вместе с тем волнующе знакомого, виденного не раз. Да, конечно, такие пирамиды Ратибор видел десятки раз на других планетах. Они олицетворяли собой пограничные рубежи стремительно расширяющейся человеческой цивилизации. Но откуда? Из каких глубин памяти всплыл иррациональный образ иного знакомство. Ратибор похлопал рукой по твердому широкому кольцу, охватывающему основание башни, и вместо холодного шершавого серого камня, что видел глаз, ощутил какие-то борозды, напоминавшие поверхность гофрированного металла. Хмыкнув, прошелся вдоль стены, не отнимая ладони, невидимый со стороны гофр кончился. Пальцы скользнули по отполированной гладкой плите, заметно отличающейся температурой от соседних участков. Обойдя башню кругом, он насчитал 8 гладких плит, определив на ощупь их конфигурацию, овалы и размеры, примерно в рост человека, и 4 глубоких вертикальных щели, в которые рука проваливалась до плеча, но все так же видел лишь бесстрастное мерцание серого камня и водородного металла, а также уходящие наклонно вверх голубые стены поста. Этот парадокс имел только одно объяснение. Древние строители снабдили погранпост системой Динго, камуфлирующей истинный облик строения. Но в таком случае это вовсе не погранпост, а нечто такое, что потребовало маскировки. Кому это понадобилось? И зачем? Снова в душе Ратибора шевельнулось неприятное, безотчетное, темное чувство чужого. Подсознание пыталось подсказать сознанию нечто важное, полузабытое, оставившая некогда в душе лишь легкий след, но такие глубины психики были Ратибору недоступны. Однако он знал твердо, люди свои постройки на других мирах не маскировали, а тем более дома на Земле, Марсе и других планетах системы. И тогда он задал себе вопрос, не могли ли поставить этот пост другие разумные существа. Отойдя от пирамиды на километр, Ратибор оглянулся. Башня потускнела, цвет ее стал грязно-сизым, как у дымчатого стекла. Ее глубокое, терпеливое, молчаливое одиночество, длящееся уже больше сотни лет, примирило чувство в душе человека. Вряд ли забытая кем-то башня, даже если она и в самом деле построена чужими, несет опасность людям. Сотни раз мимо нее проносились транспортные машины землян, сотни глаз окидывали ее знакомый всем контур равнодушными взглядами, и никто из нетерпеливых исследователей и ландшафтных инженеров, проследовавших мимо, устремлявших свои помыслы к иным проблемам, даже не задумался над тем, что загадка лежит у них буквально под носом, надо лишь остановиться и внимательно к ней приглядеться. Ратибор не знал, что заставило его сойти с транспортника именно в этом месте, а потом и подойти к башне погранпоста вплотную. Он не верил ни в мистику, ни в колдовство, но верил в интуицию. Видимо, организм сам настроил себя на работу в условиях недостатка точных количественных данных, включив резервы сенсорной психики. И Ратибор, успокаивая дыхание, внезапно поверил в свою удачу. Мир был сложен и одновременно прост, рационален и предсказуем. Надо было только научиться видеть суть вещей. Около 4 часов провел Ратибор на угрюмой наклонной равнине, великой котловине, пройдя в общей сложности более 20 километров вдоль границ насыщения, и ничего примечательного больше не встретил. Во второй половине местного дня его подобрал пенас патрульной спасательной обоймы и доставил в Марсопорт-2, откуда он сообщил в отдел о находке. Задерживаться на Марсе и ждать результатов ее исследований не стал, он и так уже выбился из графика. К тому же, по сообщению дежурного, его искали 4. Забава Баянова, Анастасия Демидова, Пол Маграт и неизвестный, назвавшийся Дельфийским оракулом. «Как-как?» — удивился Ратибор, перечитывая сообщение. «Дельфийский оракул? Что еще за шутки? Кто это на самом деле? 4-й корреспондент не идентифицируется. То есть...» — Ратибор был сбит с толку. «Что значит «не идентифицируется»? Дай картинку, погляжу сам». Киб-интеллект отдела, игравший роль постоянного дежурного, не обиделся. Звонок был без видеосопровождения, только голос. «Давай голос послушаю». Щелчок. Вём стал чистым, перламутровым, как речное дно. И тут же раздался чей-то хрипловатый низкий голос, похожий на бас Железовского. «Соедините меня с оператором РП Ратибором Берестовым». «С кем я говорю?» Это уже вопрос Инка. «Не имеет значения». Смешок, пауза. «Скажите, что звонит Дельфийский оракул». «Берестов находится в настоящий момент вне земной системы связи». «Где же он?» «Насколько я знаю, в Гепархе возле БВ его нет». «Он, вероятно, на Марсе. Последнее сообщение поступило из Нью-Ареса». «На Марсе?» Невидимый собеседник хмыкнул любопытно. Снова щелчок. И голос дежурного. «Это все». «Любопытно», — проговорил теперь уже Ратибор, хотя голос и показался ему знакомым, вспомнить, кому он принадлежит, безопасник не смог. Но не Железовскому, это уж точно. Поразмыслив над таинственным звонком и не найдя в нем ничего особого, мало ли кто мог пошутить, друзей с юмором у него хватало, Ратибор до своего нового похода за впечатлениями решил сначала позвонить Баяновой. Все-таки председатель Секона считалась фигурой большого масштаба, большего, чем остальные, независимо от того, какие бы чувства к ней Берестов не питал. Правду сказать, он ее побаивался, Забава была женщиной неординарной во всех отношениях. Уже один тот факт, что именно она первой набрела на нетривиальную разгадку большого выстрела, объяснив ее возвращением блудного конструктора, говорил о раскованности мышления этой выдающейся представительницы слабого пола. Однако найти Баянову оказалось непросто. Она редко бывала в своем официальном кабинете в красивом здании Высшего координационного совета, расположенном на острове Хачин посреди озера Селигер. Ратибор не раз бывал там и подолгу любовался озером и величественным комплексом старинного монастыря Нилова пустынь. Он уже отчаялся ждать, привыкнув к оперативности служебной связи, находящий любого абонента за считанные секунды, когда, наконец, дежурный кип Секона отыскал Баянову за 3-9 земель на борту спейсера погранслужбы «Афаниор». Именно эта машина и собиралась доставить десант на бывшую звезду Омега-Гепарха, по которой промчалась пуля большого выстрела. «Мы ждем только вас, мастер», — сказала председатель Секона, одетая в такой же кокос, что и Берестов, когда автомат соединил каналы связи и воспроизвел перед безопасником часть кают-компании корабля. «Поторопитесь!» Видимо, Ратибор на миг утратил невозмутимость, потому что Баянова добавила с прозрачной иронией. «Взяло любопытство. Так ли уж страшен БВ, как его малюют?» А вообще не мешало бы прикинуть, что можно будет ждать от конструктора, если одна его тень способна гасить звезды. «Если только БВ — это тень конструктора», — пробормотал Ратибор первое, что пришло в голову. «Вы не верите?» «Дело не в моей вере, ни в чьей-то другой. Просто для того, чтобы избежать ошибок, нужен абсолютно точный прогноз. Насколько я знаю, по С-классификации вы интуитив первой степени. Что же говорит вам интуиция?» Ратибор помимо воли улыбнулся, помедлил и... процитировал. Мы не знаем, что там. Может быть, там есть и ответ на все наши неразрешимые вопросы или средства избавить нас от страданий. Баянова подняла брови, глядя на собеседника с некоторым сомнением. Потом улыбка тронула ее губы. Она поняла. «Вы романтик, мастер. И хитрец. Честно говоря, я сомневалась в том, что я справлюсь с заданием», — закончил Ратибор. «В общем, да. Возможно, опасения мои субъективны, не знаю. Но я не люблю недомолвок и прошу не обижаться. Просто на вашем месте я видела другого человека». «Пол Маград», — мелькнула вдруг догадка в голове Ратибора. Не потому ли он был столь необычно робок в последнем разговоре, что знал о разногласиях в выборе оперы между Аристархом и Забавой? «Вы, наверное, имели в виду интросенса? Я не обижаюсь. Разрешите задержаться еще на полчаса?» Баянова сдвинула густые брови, сомнение вновь проглянуло в глубине ее глаз. «Оператор РП вы?» — сказала она колко. «Не надо лишних любезностей. Решайте свои проблемы». Вем свернулся в облачко света и угас. «Что, получил?» — буркнул сам себе Ратибор. И со сложным чувством недовольства собой, решимости, злости, ощущения, будто упустил из виду что-то важное, набрал телекс Анастасии. «Привет», — сказала девушка, снимая с головы МКАН связи с компьютером. Кип-секретарь нашел ее в индивидуальном вычислительном боксе института. «Говорят, вы меня искали? Это правда или слухи?» «Слухи». Анастасия помолчала, накручивая прядь волос на палец, покраснела под его взглядом. Ратибор понял, что она не одна. «Вы торопитесь?» «Нет», — девушка покосилась в бок. «Вы снова отправляетесь к гепарху?» «Вопрос подразумевает ответ». Ратибор догадывался, кто рядом с ней, и невольно говорил с большей резкостью, чем обычно. Анастасия прищурилась, смекнув в свою очередь, в чем дело, неловкость ее как рукой сняла. «Доброго пути, мастер. Я звонила просто так. Вы забыли добавить, берегите себя», — сухо сказал Ратибор. «В устах эф-аналитика это звучит весьма интригующе. Привет Грехову». Связь прекратилась. Ратибор задумчиво подергал себя за ухо, невольно улыбнулся, представив реакцию проконсула. Рядом с Настей находился, конечно, он. И дал отбой автоматике стола. Ни Егору, ни Макграту звонить не хотелось, да и не стоило в данный момент. Помочь ему они не могли ничем. «Вперед, опер!» — сказал он сам себе. «Нас ждут двое великих — конструктор и Забава Баянова. И кто из них старше, еще неизвестно». Спейсер Афониор, доставивший к Омеге гепарха долговременную орбитальную станцию и группу ученых, подошел к отстывшей от дыхания БВ-звезде практически вплотную, на расстоянии в 10 тысяч километров, и завис на несколько минут, заранее подготовив операцию десантометания. Первый вниз в абсолютную темноту бывшей звезды, загородившей половину сферы обзора, пошла станция. 200-метровый плоский диск с ребрами по торцам, генераторами антитяготения. Следом за ней спейсер выпустил короткую очередь из 7 пуль, десантную мини-обойму под командованием Берестова. В состав обоймы вошла и Забава Баянова, имевшая, как оказалось, личный карт-бланш-допуск к подобного рода рискованным операциям. Омега-гепарха давно прошла преобразующую зону большого выстрела, но плановые исследования звезды только разворачивались, так как пограничники, выполнявшие предписания штатных режимов безопасности, сняли блокаду звезды, лишь убедившись, что никто и ничто не помешает исследованиям. Несмотря на то, что бывший коричневый карлик перестал светить и температура на его поверхности упала до 5 градусов по Цельсию, масса его осталась той же, и сила тяжести не изменилась, обусловливая ускорение свободного падения в 22 раза, превышающее земное. Обычные скафандровые комплексы, применяемые для работы в атмосферах планет-гигантов типа Юпитера, вполне могли справиться с таким тяготением, но никто из ученых не знал, в том числе и теоретики, с чем придется столкнуться исследователям на поверхности остывшей звезды. Поэтому Ратибор выбрал для десанта автономные оболочки типа «Голем», позволяющие человеку прожить около 2 часов на дне фотосферы Солнца. Фотосфера — нижняя часть атмосферы звезды, в том числе и Солнца. Толщина фотосферы Солнца около 350 километров, температура около 6000 градусов Кельвина.